Исход, глава 28. «И возьми к себе Аарона и брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, а Аарона и Надава, Авиуда, и Элиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон, стяжной, кидар и пояс. Пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой, и червленой шерсти и вессона. И сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой, и червленой шерсти, и из скрученного вессона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающих нарамники, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы, из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного вессона. И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых. 6 имен их на одном камне, и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из чистого золота. И сделай две цепочки из чистого золота. Витыми сделай их, работаю плетеною. И прикрепи витые цепочки к гнездам на нарамниках их спереди. Сделай наперсник судный, искусную работаю. Сделай его такой же работаю, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и шерленой шерсти. И из скрученного вессона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиной и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу 12 имен сынов Израиля на двух раменах его, по именам их и по рождению их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки, витые и плетеные работы из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота и прикрепи два золотых кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота и оба кольца по обоим концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепят наперсник кольцами его, кольцами ефода, шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не спадал наперсник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. И положи на наперсник судный витые цепочки, положи на оба конца наперсника, и положи оба гнезда на обоих цепочках на рамнике с лица. На наперсник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшита тканая,